Глава 7. Наука издателя никуда не годилась. Сергей Борисович написал два первых абзаца и оба спалил на малахитовом пьедестале. Он никак не мог обратиться к народу, который вспоминал его с благодарностью. И если судить по некоторым, особенно левым газетам, без всякого госсовета готов был объявить национальным лидером и поставить выше президента. Но Владимир Сергеевич не пожелал делиться властью. Властью, которой даже не имел, ибо она выражалась не в привычных полномочиях, а в личном авторитете и доверии, которые и позволили утверждать некое духовное предводительство. Пусть бы себе президент занимался государственными вопросами, экономикой, международными отношениями, политикой и обороной, где и следует прилагать силу власти, а Госсовет выстраивал бы общество не указами и угрозами, одним лишь авторитетным словом прививал любовь к законам и собственной стране. А преемник испугался его так и не состоявшегося влияния, испугался возможности двоевластия и свернул на знакомую, не раз уже пройденную дорогу. Завтра, когда доложат о самоубийстве, он вначале испытает недоумение и даже раздражение, и только потом осознает, что произошло. Но когда обнародуют пояснительную записку к смерти, будет самый настоящий шок. Тот самый, благотворный, терапевтический. Так он думал, вдохновляя себя на самоубийство. Но прошлое все еще манило и оттягивало роковой срок. Оказавшись на родине, первым делом Сыч дал личное поручение своему помощнику установить местонахождение Риты Жулиной. Он не имел представления, где она, замужем ли, и жива ли вообще. Технологию на фабрике поменяли, но девчонки все равно болели. А спрашивать у матери, которая часто писала ему письма, он не хотел еще по той юношеской привычке скрывать от нее свои чувства. Он думал, что розыск займет много времени. Однако адрес Риты был у него уже через 10 минут. Причем прежний, Ельнинский. И замуж она не выходила. По крайней мере, фамилия осталась прежняя. Он поехал к матери в Ельню в тот же день. Однако тешил иную мысль. Увидеть Риту. У Сыча не было каких-то определенных, готовых планов. Он полагался на волю чувств. Как получится, так и получится. Расспрашивая мать о знакомых, он упомянул и свою несостоявшуюся невесту. Так, вскользь, мимолетно. Как о всех остальных. Однако вдруг услышал настороженное удивление. «Неужели ты до сих пор ее не забыл?» «Не забыл», — неожиданно для себя признался он. «Зачем же тогда в Москве женился?» Она ничего еще не знала о разводе, и расстраивать ее сейчас не хотелось, поскольку мать долго не признавала Ольгу и смирилась совсем недавно, по крайней мере, стала передавать ей поклоны в письмах. «Наверное, влюбчивый», — пошутил он. «Весь в деда родного». Рассердилась мать. Тот был кот блудливый, все девок на мельницу таскал, и ты за ним. Да чего женщину довел? А ведь красивая была, статная. Так и замуж не вышла, ходит в черном платочке. Ну и пусть старше. Жена твоя что, моложе? Жизнь девки испортил. А помнишь, ты старуху приводила, зельем поили. Ну и что? Подействовало, отвратили. Смеешься все, а самого поди на душе... Вот пойду сейчас к Рите и все исправлю. Как это исправлю? Замуж возьму. Мать осела, прикрыла рукой рот. Мама, это шутка, засмеялся. Ну, прости. От тебя всего можно ожидать, серьезно проговорила она. Ты же скрытный. Недавно только узнала. Ходил к милиции с наганом и разбивал фонари. Ребята выросли, так теперь рассказывают, как ты характер воспитывал. Вечером он подошел к дому Риты пешком. Прогулялся взад-вперед. В окнах горел свет. Мелькала одинокая тень. Отметая волнение, поднялся на крыльцо. Открыл темные сени и наугад, по старой памяти, сразу же нащупал ручку двери. Вошел без стука и снял шляпу. В доме было не прибрано. Пахло горьковатой затхлостью и сыростью. Давно небеленые стены синели жирными пятнами. И везде были включены лампочки, словно для того, чтобы высветить всю убогость жилища. На кухне спиной к нему стояла мать Риты и шинковала на доске капусту. «Здравствуйте», — громко сказал он. «Вы меня узнаете?» Она обернулась, и Сыч непроизвольно отступил. Это была Рита, хотя от прежней фабричной девушки остались одни глаза. «Сыч!» — воскликнула она хрипловатым, незнакомым голосом. «А что это ты меня на «вы» зовешь? Не узнал?» И засмеялась. «Узнал», — соврал он, оглядывая фигуру. Грудь опустилась к животу, исчезла талия, а отекшие босые ноги отливали синевой. «Ну, коль пришел, проходи, рассказывай. Говорят, ты теперь начальник большой», — говорила громко, прокуренным голосом и с насмешкой, а черные глаза оставались неподвижными и печальными. «Я на минуту». «Посмотреть на меня пришел? Смотри, миленький, какая я?» «Сними свое колдовство», — попросил Сыч. Как-то скромно и знакомо потупившись, она подошла вплотную, опахнув запахом застоялого табачного дыма. И вдруг резко открыла свои черные пронзительные глаза, отчего он чуть отшатнулся. «Помнишь меня?» — Рита потрогала седой чуб. «Помню». «Ну ладно», — сказала не сразу. «Отпущу тебя. Что уж держать. Я теперь старая». И ушла за перегородку, оставив его у двери. Долго там что-то двигала, шуршала газетами. И, наконец, вернулась с никелированным вальтером в руках. «На, забирай». Он ожидал чего-нибудь другого. Поэтому обескураженно таращился на пистолет, словно юность свою увидел. Ночной мельничный омут, берег с колкой осенней травой. «Я же отняла у тебя самое дорогое», — призналась Рита. «И на эту вещицу присушку сделала». «Теперь возвращаю», — Коль попросил. Сыч взял пистолет, сунул в карман плаща и ощутил желание немедленно бежать отсюда. «Иди», — угадала она. «Отпускаю». «Прощай», — пробормотал он. «Иди». «Иди, все равно меня не забудешь!» Он вышел на улицу, перевел дух и оглянулся. Света в окнах уже не было, и сквозь стекло чуть просвечивали манящие очертания ее лица, скрашенные синим полумраком. И дабы спугнуть этот призрак, он передернул затвор и выстрелил в небо. В тот же миг с тополей взметнулась воронья стая, и крик заложил уши. Патроны тогда еще были хорошие.